Алло. Да. О, Валюш, привет. Привет. Как дела? Зачем они тебе? А чё такая грустная? Чего это мне стало не все А чё с плясать? тобой случилось? Ничего не случилось. Ко дню рождения ты готовишься? Ко дню рождения ты готовишься? Чего? Ко дню рождения готовишься? Я никогда не справляюсь. Это почему? Какая радость старости. А чё? Лишние годы прибавляются. Какая радость. Ну, года-да, бегут, но все равно же надо. Настроение-то праздничное иметь. Ну, настроение-то праздничное должно же быть. В общем, никогда не справляюсь. Вообще никогда, даже маленькое. Маленькая. Как я могу маленькой что-то справлять? Ну, я имел в виду, когда тебе лет 10 было, там, 12, до 18, ты Что что, я ну... буду гостей, что ли, собирать и 12-летние? Нет, я говорю про детские годы твои. В детские годы, говорю. Не В поняла. детские годы. Ну чего детские годы? Ну что, не... Детские есть детские, Ну что что, из ну что, этого? не праздновала раньше? Никогда день рождения? Нет. Нет, вообще? У нас не принято было. Не принято. А Руслан, это Да. вы как поздравляете? Вообще никак. При чем тут Руслан? Это он не в моей семье. Ну не в твоей, но уже сорвать тебе родственник. Родственник, да. Внучатый племянник. Ну а почему они же тебя не могут поздравить на день рождения этого? Всей семьей собраться и все. Здравствуйте. А? Поздравляет, не А, волнуйся. поздравляют, а к тебе в гости-то придут? Я гостей не собираю. Сил нету, старая. По телефону же разговариваешь, силы сюда есть. А к родным-то почему у тебя такие отношения? Разговариваю. Ну вот. А почему у тебя к родным тогда такое отношение? Отличные отношения, не волнуйся. Велят приезжать и в честь меня там стол Нет, ну накроют. отлично. А, ты говоришь, что ты не празднуешь. Захочу, поеду, захочу, нет. А, ты к ним ездишь праздновать? А? Ты к ним ездишь праздновать? Да. А, у себя нет, да? У меня нет сил собирать столы. Ну не столы, ну Я это родные. старая. Нет, ну понятно, старая, но могут родные же помочь. Алло. У родных своих забот целый рот. Ну а чё, ради родственника не могут позаботиться? Да подумаешь, какое событие день рождения, Это блядь. большое событие, Вань, ты чё? Да прямо уж. Это у богачей событие, а у нас нет. У всех людей всегда это, праздник наступает. Какой это хуй праздник? Это Большой. день рождения, а не праздник. День рождения один раз в году. Какой Новый год, блядь? Один раз в году, говорю. Да, один раз. Ну вот. Что ты Ну и забыл? что я буду бегать, собирать всех? Ну, у родных позвать к себе в гости. А, пока соберешь, подохнешь. Чай с тортом хотя бы попить. Да, одну посуду, ебаный в рот, что стоит. Закупки сделать, что стоит. Ты как раз справишь, да подохнешь. А, ты боишься... А, ты не хочешь посуду мыть, да? А ты думал, Ну, почему радость какая, посуду мыть? Руслан позаботится о тебе? Руслан может о тебе позаботиться. Не надо обо мне, он учится, некуда ему заботиться, некогда. А У чё он? него свои заботы. А чем он занимается-то? Учится в колледже. В академии девственниц? Учится! Учится... Нахуя он тебе нужен, блядь? Нет, я не понял, где учится-то? В колледже, ебаный в рот! А, колледж благородных девиц? Колледж благородных девиц? Я понял, в каком колледже благородных девиц? Разница? Короче, благородные девицы, да? Учится, ебаный в Валя, рот! Валя, Валя, а ты оканчивала институт благородных девиц? Нихуя никаких благородных, обыкновенный институт! А в наше время всякие есть институты. А ты в каком... Чего, блядь? Валюша, ты в каком институте училась? В каком институте училась? В географическом. О. Факультет журналистики. А, ну да, ты же в ЦК КПСС работала. Редактором, да? Чего? Редактором же была. Чего, блядь? Редактором была. Кем была? Редактором, да? Кем, ёбаный в рот? Редактором, обычное слово, ты чё? Редактором, да. Ну? А Руслан, ты на кого хочет пойти? Алло. Откуда я знаю, кого там выпускает колледж? Он тебя же должен был сказать. Нахуя мне подробность? С кем будет, кем и будет. А вдруг он будет стриптизером будет? Еще в армии служить. А в армии его вряд ли возьмут. Конечно, возьмут. Я имел в виду, не возьмут. Почему это, блядь? Так в армию голубых не берут. А? В армию голубых не берут. Голубых? Ты что, ёбнулся, падла? Так твой внук... Какой хуй голубой? Так твой внук со своими друзьями кактусы в попу пихает. Чего? Твой Руслан с друзьями своими кактусы в попу пихает друг другу. Чего, блядь, несёшь? Твой, ваш внук Руслан со своими друзьями кактусы в попу пихает друг другу. Чего, блядь, несёшь? Кактусы в попу пихает. А, блядь, ёбаная в рот, кактусы, хуй. Кактусы в попу пихает. Чего? Ваш внук Руслан пихает кактусы в попу друзьям. Чего, ёбаный в рот? Секс. Чего, блядь, несёшь? Руслан занимается сексом с мальчишками. Не пизди, ёбаный в кактусы. Рот, он этим не занимается. Он день и ночь учится, ёбаная падла, приходит, еле на ногах стоит. Так его ВКонтакте спалили. По 10 часов занятия. Чё несёшь-то? Чего, блядь? Чё я несу? Не ври мне. Выдумываешь сказки какие-то мне. Какие хуй сказки, такие занятия там по 8 часов, блядь. Он ВКонтакте... Приходит как пьяный. Еле на ногах стоит. Он ВКонтакте написал статус «Я хочу быть девственницей». Лишиться в девственности. Чего, блядина? Он ВКонтакте написал статус «Я хочу лишиться девственности». Иди нахуй, он на такие вещи не способен. Он интеллигентный мальчик, блядь. Это вы, суки, падлы, алкаши ебучие. Почему? Алло. Сочиняете на чистых людей. Пачкайте чистых людей! Мы не пачкаем. Пачкаешь, ёбаная нет, тварь! Нет, мы пачкаем, мы только квартиру вымогаем у старух. Иди нахуй, я лучше знаю своего внука, блядь! Чем он занят и чем дышит! А ты, Валя, в социальных сетях есть? У нас нет в природе, в нашем роду извращенцев нет! И мозги не еби, паскуда! Так у него вот свидание было с мальчиками. Иди нахуй! Такие свидания, друзья, это не есть! Так он моего ребенка... Мальчики так он... для секса, блядь! Так он моего ребенка изнасиловал. Иди нахуй, сука! Кто кого насиловал, блядь? Руслан, внука моего. Иди нахуй! Если бы он изнасиловал, ты бы его давно убил, блядина! Я его только посадить могу. За хуй схватил бы! Так я его только посадить могу. Вот попробуй посади, блядь. И тебя посадим заодно в психушку. Паскудина, аферист, ёбаный, хуй тебе вместо квартиры, блядина, чтоб ты...